Афоня. — Не на того напал Ноне, — огрызнулся, выпрямившись, Андрейк. — Сам батюшка-царь послал меня. Лицом да пушкарем буду. Во, гляди! Андрейка вытащил из-за пазухи грамоту. — Не умудрил Господь, — смиренно попятился изумленный смелостью парня воротник и копье убрал с дороги. — Веди в пушкарскую избу. Ладно, шагай, лаптей не теряй. Едкий дым стлался по земле. Защипало в горле и глазах. — Ого, заслезило! — рассмеялся воротник. — Засопел! — Андрейка вытер рукавом глаза. — Дух тяжелый! — закашлялся. — Эх, овечка, вон, гляди, ямы, печи! Пустырь. Ни травинки, ни кустика. Песок, трудно идти. Деревья голые, почерневшие. Место неровное, норы, бугры, камни, дрова. Кое-где смердит дым, а где и огонь вырывается. Оголенные до пояса, покрытые копотью, возятся около ям и бугров люди. И многие из них лопатами вскапывают и бросают в желоба темно-бурые куски болотной руды. Ни на землю, ни на глину не похоже. «Ух, дядя, народ это что!» — невольно вырвалось у Андрейки. В сильном волнении он огляделся кругом. Около ям кирпичные вышки, рядом колеса, похожие на мельничные. На воротах канаты, перекинутые через перекладину. Парень, вконец озадаченный, схватил за руку воротника. — Куда привел? — Иди, иди! Чем дальше, тем труднее становилось дышать и труднее двигаться среди угля, железа и дров. Поднялся такой шум, что невозможно стало слышать голос соседа. Солнце в этом чаду выглядело тусклым, желтым, словно блин, плоским кругом. В пушкарской избе сидел немолодой угрюмый боярин, а около него чудно одетый, не по-московски, безбородый иноземец. Андрейка вручил боярину грамоту. Боярин пристально осмотрел парня, неодобрительно покачал головой. — Семейка! — крикнул он. — Дурень! Из-за перегородки выскочил стрелец с бердышом. Задрал барашковую шапку. Татарское лицо, косоглазое, озабоченное. — Возьми! — указал боярин на Андрейку. — Сдай Григорию. — С государева двора-то. Парню показалось, что боярин недружелюбно покосился на него. Стрелец ткнул Андрейку кулаком в бок. — Ничего, парень в теле. Пластайся, кланяйся. — Боярин Телятьев. Андрейк встал на колени, до земли поклонился боярину. — Лезут к царю! — услышал он позади себя ворчливый голос Телятьева. Вдоль высокого частокола, в щели которого видны разбросанные во множестве по пустырю пушки, семейка повел Андрея. — Отколь? — спросил он. — С-под Нижнего, с Волги, безродный. — Царь-батюшка, стало быть, послал тебя. — Сам батюшка-царь точно. — Ну... Семейка с удивлением оглядел Андрея. — Смелый ты, не убоялся? — Струхнул малость, да зря. — Своими глазами так и видал его, батюшку? — Своими. — Как тебя? — Зоркий, крепкий. Стрелец перекрестился. Андрейка снисходительно посмотрел на него. Любопытство, с которым семейка расспрашивал про царя, было ему забавно. Андрею было приятно, что его расспрашивают про дворец, царя, беседу с ним. Семейка вздохнул. — Эх, кабы мне побывать у царя-батюшки, я бы ему рассказал, все б до ниточки поведал бы. — Аль челобитие какое! Лютый народ объявился. — И отколь они взялись? — Про кого же ты? Кто такие? — Ой, брат, поживешь, сам увидишь. боярин Телятьев — медведь, а около него — шакалы. Они хоть и маленькие, да кусачие медведя. У них не вырвешься. Гляди, они и медведя сожрут. Хуже бояр народ объермили. Ну, про кого же ты? Обожди, узнаешь. У нас так ведется, что изба веником метется. Говорю про дворян. В избе народ видел? Видел. Вот они и есть. И каждого сам царь посадил в слободу. Не родовиты да сердиты. Возьми вон Грязнова, Кускова, Курицына, Афанасия, кто они? Иные просто казаками были, а иные из дворян. А этот Грязной — сущая коза в сарафане. Никита Елизаров тоже, Григорий Плещеев из холопов же. Испоместил их царь за Казань, много их. Народу не легче от них. А по что он на меня глазище таращил, боярин-то? Постоянно так, когда сам царь присылает. Боярину то не по нутру. Впредь не лезь. Того хуже едят. Чай знаешь, жалует царь, да не жалует псарь. Испокон века так-то. Коли наверху похвалит, жди на низу горя. Пойми, дядя, хочу пушкарем быть. Душа не терпит, готов все снести, лишь пушкарем быть. Вон что. А Телятьев посылает тебя к плотникам да к дровосекам. Андрейка притих. Зато стрелец, оглядевшись с опаской, молвил. И во всем у нас подобное. Царь так, а бояре этак. Думаешь, царь не ведает? Андрейк тоже огляделся кругом. — Ведает, — прошептал он стрельцу в самое ухо. — Конюх! — под крестом клялся нам. Царь сам боится бояр. Весь народ в Москве будто про то знает. Но есть люди верные у него, не выдадут. Беседуя, не заметили они, что подошли к Неглинке. На реке несколько мельниц. Кузнецкий мост кишит народом, и под мостом на бревенчатых перекладинах сидят люди, поправляя мост. По берегу бегает малого роста человек в синем кафтане, кричит, грозит дубиной. Вот он, Григорий Грязной, брат Василия Грязнова. Не слыхал ли? — тихо спросил стрелец. — К нему тебя послали. Андрейка подумал, не тот ли, что на цыгана похож? Нет, не тот. Увидев Андрея, Григорий Грязной закричал, «Чё рот разинул?» Семейка рассказал все, что знал об Андрее. Грязной сразу притих. «Добро, братец, хватай топор, секи дрова. На воду тебя не пошлю, робь на суху. Дрова дубовые, пушек для... Да не мельчи!» Андрейка поклонился, поднял с земли топор, на который ему указал Грязной, и, перекрестившись, начал работать. Семейка опрометью побежал обратно в Пушкарскую слободу. Повыше Неглинки на горе бушевала огнями и железом Кузнецкая слобода. Дымили горны, мелькали молоты, кричали сотни людей. К Андрею подошел плотничий староста. — Видать, резвый. Такой я, какого Господь Бог народил, не наша на то воля. — У кого она, но не воля-то? Живем и все че-то ждем, течем, как ручьи. Андрейка поморщился. Не понравилась ему кислая речь старосты. Он не выдержал и сказал. — Ручьи падают в реку, а река, она большая, и конец ее в море укрывается. — А море того больше, не напрасно живем, мыслью имеем, на то и родились мы, чтобы жить. Староста вздохнул со смирением. Андрейка подметил смущение на его лице. Что, испугался? Староста, видимо, хотел, как и многие другие, посудачить о теперешней жизни, повздыхать о былых временах. Не худо понимать, Что Бог велит, то и царь делает, — строго сказал Андрейка. Он повторил не раз слышанное им. Староста